«Предупредить хочу, княже. Вовремя ты приехал, как знал. Гнев лютый воздымал на тебя царь Батый за долгую неявку твою и ослушание. А и ныне трудно будет с ним тебе обойтися. Разве что сегодня удой будет у царя добрый». Тут Сангур подступил немного поближе и, хохотнув, поведал. «Любима кобыла ожеребилась у хана на сих днях, то велик праздник. А то и кобылу хан Батый, коли на мирном положении, то завсегда своими царскими перстами доит. Седни первый задой. Я и говорю, если с кобылой все благополучно, да как молока царь надергат полну доилинку, то и ко всем будет милостив». Сангур негромко засмеялся. Жадным оком вглядывался он в лицо князя Галицкого. «Что ж», — спокойно, благожелательно, без малейшей усмешки отвечал Даниил. «Доброе дело, коли сам доит, домостроитель хан, домовладыка». И, сказав это, князь увидал, как просветлело успокоением строгое, сухоносое лицо второго боярина. Будучи на голову выше своего спутника, стоя за спиною его, Поликарп Вышатич еще до этого легким кивком головы в сторону Сангура и нахмуром бровей давал знать князю, чтобы тот поостерегся в беседе. «Да я и говорю про то же», ничуть не смутясь и опять напуская важность на лоснящееся свое лицо, сказал Сангур. «Удой будет добрый, тогда и хан будет добрый. Ну а все едино, кусту-то не миновать кланяться. Брат твой Ярослав кланялся кусту, и тебе кланяться». Даниил мгновенье молчал. Белые и алые пятна пошли по его прозрачно рдеющей тонкой коже. Потом... «Дьявол глаголит из уст твоих», — почти проревел он. «Бог да заградит уста твои, чтобы не слышно было и слова твоего, шелудивая влаза, вон отсюда!» И, наклонив голову, сжав кулаки, пошел на Сангура. Тот дрогнул, попятился, раскрыл было рот, но вдруг, придя в ужас, кинулся прочь, ударяся косяк двери. За ним, выронив шапку, бросился бежать и Поликарп Вышатич. Дворский поспешил вслед за ними. Слышно было сквозь неплотно закрывшуюся дверь, как немного отошедший Сангур пытался что-то изъяснить Дворскому. Слышен был и ответ Дворского, с которым он выпроваживал незваного гостя. «Ладно, ступай, ступай. Мне с тобою, боярин, калякать и нету время. Добро колбаса длинная, а не добро речь длинная. Мы по тебя не слали. Ступайте, ступайте». Слышно было, как захлопнулась наружная дверь. «Экой нечувственник!» и укоризненно и облегченно проговорил вслед ушедшему Андрей Дворский, обращаясь, по-видимому, к дружинникам, находившимся в передней гридней палате. Прошло, однако, не более четверти часа, как Дворский сызнова стал выпроваживать кого-то. Князь вслушался. «Не дело, боярин, не дело, Поликарп Вышатич», — говорил Дворский. «Обронил колпак, а по эдакому пустяку самого князя обеспокоить хочешь. Я тебе лучше сам капку твою вынесу». Даниил громко сказал: «Впусти, Андрей Иванович». И боярин вошел. В комнате никого не было, кроме князя и Вышатича. Даниил своей рукой покрепче притворил дверь. И так как некогда было разводить предписанные обычаем церемонии и не для того возвратился, то, взяв с полу преднамеренно, а будто бы со страху оброненный убор свой, боярин проговорил торопливым шепотом: «Княже, поостерегися человека сего, Санагура, к брату твоему Ярославу Всеволодичу от татар приставлен. Я Александру-то Ярославичу говорил, но только соследить не можем, лиса. А то ведь Александр Ярославич крут, а старый князь, тот верился Санагуру сему да нельзя, и как вкрастися мог, не знаем». «Да», — угрюмо проговорил князь, — «лицом похабен, такого бы, как князю Александру, и на швырок камня не подпускать. Ну ладно, спасибо, Поликарп Вышатич. Того не забуду, если останусь жив. А постерегите же и князя Александра. Сангур сей не носит ли нож сокровен в сапогу своем? Даниил Романович подошел к Поликарпу, положил ему левую руку на плечо, глянул в глаза. «Ну, ступай», — сказал он, — «а брата от меня целуй». Боярин ушел, и в тот же час князь Галицкий был позван к Батыю. Даниил ожидал этого, ожидал непрестанно, а потому и не было никаких сборов. Застегнув, он оправил шелковый плащ и на мгновение замедлился. Федя понял это по-своему и через секунду стоял перед князем, благоговейно держа на вытянутых руках прадедовский меч князя. Скорбная усмешка чуть тронула губы Даниила. «Нет, Федя», — покачнув головой, тихо сказал он отроку, «ныне твоему князю меча не надобно». На мраморных ступенях просторного и отлогого крыльца, которым дворец Батыя, выстроенный на высоком насыпном холме, открывался в сторону Волги, Даниила встретил Викиль, дворцовый смотритель, и коротко, через переводчика, предупредил князя, что ни один входящий не должен попирать ногою порога, иначе смерть. Однако тут же Викиль Батыя и нехотя и брюзгливо принужден был добавить, что своею волей сам излучающий свет освободил князя от непременного обыска, а заодно уже и от столь же обязательного очистительного прохождения между огнями, ибо убежден, что князь Галицкий чужд злоумышлению на священную особу хана. Ну, отошло хотя бы это. Не будут хоть кудесничать и волхвовать вкруг меня, подумалось Даниилу. Недвижимые телохранители, тургауты исполинского роста в сверкающих шишаках с круглыми выпуклыми щитами и высокими копьями, поставленными вверх острием, на которые они как бы слегка опирались, подобно живой, в два ряда колоннаде, высились по обе стороны нескончаемой ковровой дорожки. В каждой паре воины, стоявшие друг против друга, располагались столь близко один от другого, что им достаточно было с той и другой стороны склонить копья, и дорога во внутренние покои была бы преграждена. Один из телохранителей, ближайший к двери ханских покоев, желтолицый гигант, особенно поражал непомерным ростом своим, бычьей шеей и чудовищной мощью обнаженных рук, скорее похожих на бедра. «Эки колосс», — подумалось Даниилу, — «такой вот пинками в сердце». Как бы сама собой бесшумно распахнулась тяжелая, черного дуба, огромная, двухстворчатая, окованная бронзою дверь. Даниил мысленно перекрестился. Захолонуло сердце. Однако внешне спокойный, он бестрепетно вступил в обширную, многоцветно освещенную солнцем сквозь римские стекла, палату. Золотистый отсвет ложился на все предметы. Даже зимой, даже вынужденный жить во дворце, Батый не изменял обычаю обитания в юртах. Едва ли не большую половину покоя охватывал золотой, рудо-желтого шелка шатер. Даниил узнал его. Сколько раз видывал он этот горделивый королевский шатер под стенами Галича, Перемышля, Владимира Волынского. Да и неоднократно беседовал он в часы мира под сенью этого золотистого шелка с былым обладателем шатра, королем Белой. Некогда осенявшая купол сего шатра, вытканная золотом корона Стефана, снижена была, преднамеренно же, конечно, до уровня глаз. Князь Галицкий, желая увидеть Батыя, смотрел прямо перед собою. Напрасно. Один лишь пустующий трон, широкий, низкий, наподобие округлой тахты, дабы можно было сидеть вдвоем с хатунью, трон, удивительно изваянный из слоновой кости золотым обкладом, с невысокой полуобхватной спинкой, стоял прямо в конце ковровой дорожки на ступенчатом возвышении с круглой площадкой наверху. Смотритель дворца, Викиль, предшествующий князю, вдруг резко свернул налево, и тогда только Даниил увидал Батыя. Викиль не посмел последовать далее. Остановясь на грани обширного смирнского ковра, он преклонил колено и распластался в азиатском поклоне. Затем встал и, пятясь, дабы не повернуться спиною к тому, кто излучает свет, с поклоном покинул шатер. Остались трое – Батый, некто возле него и Даниил. Батый сидел в левой от входа половине шатра, поджав по монгольскому обычаю ноги на подкладной малинового цвета подушке, положенной поверх полосатой шкуры царственного уссурийского тигра. На повелителе полумира надето было малинового же цвета халатообразное одеяние, затканное золотом и всякой неправдоподобной китайщиной. На голове, отороченная пушистым мехом, глубокая мягкая шапка. Под распахнувшейся одеждой виднелась широкая и многократно обмотанная в круг туловище зеленое шелковое полотно, за которым засунут был глиняный горшочек с тлеющими углями, согревающий живот Батыя. Даниил своим легким, сдержанным шагом подошел почти вплотную к другой, лежавшей на ковре цветной подушке, очевидно приготовленной для него, и, сняв левой рукой и держа на отлете свою княжескую круглую шапочку, соболиную с бархатным голубым верхом, приветствовал хана глубоким поклоном. «Да продлит небо твои священные дни, Каан!» По-татарски, хотя и с медлительной тщательностью иностранца, боящегося ошибиться в чужом языке, сказал он. Сказал и увидел с глубоким удовлетворением, как дрогнули от неожиданности раскосые, поднятые к вискам, выбритые в ниточку брови на большом, желтом и отечном, безусом и безбородом лице Батыя. Однако не полагалось, чтобы кто-либо из смертных даже и на мгновение стоял, возвышаясь над ханом. Поэтому Батый с некоторой поспешностью, но в то же время и властно, указал на вторую подушку. «Садись, князь», — угрюмо проговорил он по-татарски. «Русские не привыкли так сидеть. Однако что ж делать? Мы же народы Тата считаем, что должно восседать на земле, ибо из земли вышли и в землю пойдем». Произнося эти слова, Батый слегка покосился на человека, безмолвно сидевшего по левую руку от него. И тогда человек этот, одетый как монгольский вельможа, но рыжий, с тонким длинным лицом и светло-пустынными и точно бы и разбрызганными глазами, вдруг обратился к Даниилу по латыни. «Герцог светлейший Даниил», — сказал он, — «тот, кто излучает свет, покровитель вселенной, Бату-хан, повелевает, чтобы ты сел. Мне же, Альфреду фон Штумпенхаузену, рыцарю ордена Святой Марии, хан приказывает переводить и его, и твои речи ради взаимного понимания». Альфред из Штумпенхаузена смолк, ожидая ответа. Даниил, не отвечая ему ни слова и не взглянув на него, сказал на татарском языке, обращаясь к Батыю: «Пресветлый Каан, обычаи моего народа не позволяют гостю сесть прежде, нежели узнает о здоровье высокочтимой госпожи дома и всего семейства. Хатунь твоя, Баракчина, императрица», — Даниил сознательно как бы обмолвился этим титулом, принадлежавшим одной лишь супруге Куины хана Агуль-Гаймыши, императрица Баракчина и царевич Сартак, и все твоего дома в добром ли здоровье. Батый пожевал губами, передвинул за поясом горшочек с тлеющими угольками с левого на правый бок, и, видимо, довольный вопросом князя и обмолвкой его, слегка кивнул головою и ответил: «Да, благодаренье Богу». «Здорова ли твоя хатунь, Анна?» — припомнил он. И тогда, но уже усевшись по-монгольски на подушке своей, которая, он заметил, была несколько пониже той, на которой восседал хан, Даниил ответил Батыю: